Глава 33. Великая битва в джунглях. «В поселок?» – воскликнул я. «Да ты с ума сошел!» «А есть другие предложения?» – осведомился Михаил Михайлович. Он сидел, скрестив ноги на краю полянки, а освобожденные матери расположились вокруг него, словно верные жены. Он был им ближе, чем я. Естественно. Они жили рядом почти 5 лет. До исхода, когда пророк собирал группу, и после. А меня вчера увидели впервые. Но то, что он предложил... А если поселковые выдадут их махаим? Женщины испуганно поглядели на Михаила Михайловича, но тот был невозмутим и безмятежен, как статуя свободы. «Я договорюсь», — сказал Говорков и погладил по головке ближайшего младенца. Тот немедленно ухватил его за палец. «Может, хоть денег возьмешь?» «Зачем?» «Деньги понадобятся, если я захочу забрать девочек назад. Наоборот, я непременно возьму за них что-нибудь, иначе сделка будет недействительна». «Да хрен с тобой», — проворчал я. «Поступай, как знаешь». Мой новый друг предложил продать девочек в рабство. Когда он внес это предложение, я был шокирован. Но сейчас оно уже не казалось мне таким чудовищным. В альтернативе было совместное бегство от махаим. 3 девушки, 2 из которых были, как выяснилось, беременны, и 3 младенца. Нас догонят через сутки максимум. Дальше драка с 4 оборотнями и со стаей ящеров. Очевидный результат такого сражения – я приобщаюсь к большинству, а все остальные оказываются в лапах махаим. Рабство у добродушных аборигенов в сравнении с этой перспективой – истинное блаженство. «А тебя самого не сцапают?» – спросил я. «С какой стати? Ты ж меня купил». «Ну смотри, Мишка вас проводит, джунгли из джунглей, и даст знать, если махаим покинут свое капище». «Договорились». Говорков кивнул юным мамашам, и они отправились в поселок. А я позвал Марфу. Птичка была спокойна. Оборотни и их динозавры оставались по ту сторону реки. «Ну и славно. Пусть Говорков делает свое дело, а я постараюсь, чтобы ему не мешали». Была у меня идейка насчет отвлекающего маневра. Вчера я заметил, что трава вокруг домов идолищ довольно высокая, а дождика не было уже 10 дней. Реку мы форсировали легко. Крокодильчики нами не заинтересовались, мне даже не пришлось их распугивать. Но едва мы с лакомкой ступили на землю, как сверху пришел тревожный сигнал Марфы. «Засада?» Лакомка покосилась на меня, я кивнул, и она исчезла в зарослях. Ее задача – обнаружить противника и обойти его с фланга. Моя – сыграть роль приманки, если понадобится. Я прислушался. Ничего. Либо оборотень, если он там один, умеет скрывать свое присутствие, либо я недостаточно чувствителен. Либо это не махаим. Марфа просто сообщила об опасности. Уточнить, что именно она увидела, я пока не мог. Ветер стих, так что обоняние тоже было бесполезно. Оставалось ждать. И я решил ждать. Но не праздно. Присел на камушек спиной к джунглям, обернул палочку тетивой, натянул ее на лучок, кинул в ямку клок сухого мха и занялся добыванием огня. Через минуту мох занялся, и пришла очередь камышинок. Еще несколько минут, и я поджег фитиль маленькой жировой лампы. Теперь я точно знал, что за мной наблюдают. Затылком чувствовал нехороший такой взгляд. Однако нападать мой недоброжелатель не торопился. Видимо, мой безмятежный вид и демонстративное презрение к опасности произвели на него впечатление. Я по-прежнему не мог понять, кто это. Зато с большой долей вероятности знал, что он один. И отвлек я его качественно. Ну где ж моя красавица? Не очень громкий шум, отрывистый вяк и... Нет, это был не оборотень. Обычный человек, более того. Я знал этого господина. Мы с ним встречались. Правда, тогда он был не один, а с группой поддержки. Мускулистый лысый битюк – предводитель пиратов. Помнится, я еще окрестил его боцманом. Вид у боцмана был слегка ошарашенный, хотя, надо отдать должное лакомке, уложила она его мордой в травку очень аккуратно. Практически без повреждений. Царапины на лысине не в счет. Я подошел, присел на корточки. Морской разбойник сделал попытку подняться, но лапа лакомки, отпущенная на шею боцмана, тянула на добрый центнер. «Здравствуй, здравствуй, свин мордастый», — сказал я по-русски. «Мало тебе было морских приключений, захотелось сухопутных, да?» «Убери ее», — просипел боцман, — «по-своему, разумеется, я не нападу». «Еще бы ты напал», — усмехнулся я и мысленно попросил лакомку освободить тушку. Тушка тут же села, отдуваясь и массируя примятую шею. «А теперь, радость стервятников, будь любезен объяснить мне, как ты тут оказался и почему следил за мной», — сказал я веско. «И учти, моей подружке нравится твоя печень, так что твой ответ должен быть достаточно интересным, чтобы я отказал ей в этом маленьком удовольствии». «Я не понимаю тебя, странный человек», — сказал боцман довольно хладнокровно. «Кажется, ты хочешь напугать меня смертью?» «Я не боюсь. Ты мог убить меня, не убил». «Почему?» «Понравился ты мне», — сообщил я боцману с соответствующей ухмылкой. «Еще там, в море. Много доброго мяса и совсем мало ума в самый раз тащить повозку». «Я не упряжный раб», — совершенно искренне возмутился боцман. Он даже сделал попытку вскочить на ноги, но лакомка шлепнула его легонько, вернув к исходному состоянию. «А на что еще ты годишься?» – лениво поинтересовался я. «Вели своей твари убраться, и я тебе покажу», – оскалился лысый бугай. «Уверен?» – боцман замешкался с ответом. Секунд пять глядел на меня, он был гораздо крупнее и наверняка имел изрядный опыт и смертоубийств, и обычного мордобоя. Той толики силы, что тлела у меня внутри, было недостаточно, чтобы подчинить этого самоуверенного типа. Здоровяк чуял, что со мной не все так просто, но храбрости ему было не занимать. «Не знаю», — буркнул он после паузы. «Готов попробовать». «Лакомка, исчезни», — попросил я по-русски. «Покарауль, чтобы нам никто не мешал». Пантера рыкнула и пропала в зарослях. «Ну?» – поинтересовался я. «Покажи, что можешь». Джентльменом этот парень явно не был. Кинулся на меня без предупреждения, быстро и решительно. Причем в руке у него был ножик. Разоружать его лакомка не стала. И ножиком этим он умел пользоваться. Вот только исходник у боцмана был не очень удачный. Внезапная атака из положения сидя на заднице – очень сложный прием. Выполнил он его неплохо, однако у меня было довольно времени, чтобы принять здоровяка и уложить его на травку личиком вниз, а ножик забрать. «Недурно», – похвалил я, взявший его за плечи и приводя в вертикальное положение. «Давай-ка еще раз». Боцман был впечатлен. Причем, как мне показалось, не тем, как я ловко ткнул его носом в землю, а тем, с какой легкостью я поднял его на ноги. Но он не смутился, только покосился на лежащий в стороне ножик. «Бери, не стесняйся», – поощрил его я. Он и не стеснялся, но решил был быть честным, по-своему. «Чтоб ты знал, странный человек, за тебя, мертвого, обещана полная рука железа», – подумал немного и добавил. «А за живого две руки. Живым я тебя, пожалуй, в одиночку не возьму, но голову тебе отрежу, а на львицу свою ты не рассчитывай. Я однажды убил такую». «Такую вряд ли», — возразил я, — «но верю, здешние хищники не очень-то трудная добыча». и поиграл львиной кисточкой. Тут только боцман обратил внимание на мой пояс и задумался. У меня, впрочем, не было намерения отговаривать его от драки. Таких, как он, надо хорошенько вывалить в пыли, чтобы они признали твое старшинство. А такой вот боцман мне бы очень пригодился. «А я думал, ты храбрее», – произнес я с насмешкой. Снова он кинулся на меня без преамбулы. Раз, и бронзовый ножик в сантиметре от моего живота. Но живот отодвинулся в сторону, а ножик продолжил свое движение вперед. Вместе с хозяином, которого я аккуратно пропустил мимо, перехватив атакующую руку и пнув в коленный сгиб. Боцман рухнул на колено и проехался по травке. Недалеко. Его остановила рука, зафиксированная, вывернутая, поднятая на уровень моего носа. Боцман зашипел. «Знаю, знаю, это больно». «Еще разок, пожалуй», — предложил я, отпуская своего оппонента и отступая на несколько шагов. Боцман встал, помассировал руку, поднял ножик, посмотрел на меня. Я кивнул, и он пошел в атаку. На этот раз без спешки, аккуратно, умело играя ножом, так, чтобы я не мог угадать, с какой руки и с какого положения он ударит. Ну, вернее, это он так думал. Я подпустил здоровяка на 3 шага, а потом крутанул хвост дракона. Ноги боцмана взлетели выше головы, а спиной он приложился так, что опять выронил ножик. На этот раз ножик я забрал. «Ну, давай в последний раз», — сказал я. Драться руками он не умел. Махнул пару раз кулачищами, потом постарался сгрести меня в охапку. Я даже позволил ему это сделать, правда, после того, как жестко и фиксированно вставил ему в печень. Он даже не успел сдавить меня как следует, когда боль вывела его из игры. Но и я не успел отпраздновать победу. Панический сигнал Марфы, и на ринге появился новый игрок. На этот раз тот самый Махаим. Психический импульс ударил меня в затылок и достал бы, если бы не пришедшее мигом раньше предупреждение моей птички. Я успел выстроить защиту и даже обернуться навстречу прыгнувшей твари. Да, это не боцман. Намного быстрее. Я ускользнул вправо, но когти все-таки цепанули меня. К счастью, больше за рубаху, чем за плечо. Я закрутился волчком. К моему счастью, оборотень оказался почти вдвое легче. Его отбросило центробежной силой, а вторая лапа впустую заполосовала воздух. Тут рубаха треснула, и Махаим, сорвавшись, кубарем покатился по траве на глазах, обращаясь. Я прыгнул на него сам. В одной руке подхваченный бронзовый нож боцмана, в другой мой собственный, из когтей ящера. Ударил 2 ногами. Что-то хрустнуло, ребра, позвоночник, неважно, я уже знал, что тварь так не убьешь. Оборотня развернула и бросила ничком, а я уже был сверху, всем весом у него на лопатках, колени на плечах, ближе к локтям, вскинул руку с бронзовым ножом. Оборотень чудовищным образом выгнулся в пояснице, мой центнер слишком подбросило 10 сантиметров. Почти достал меня задней ногой лапой и обмяк, когда я вбил нож в прикрытое жесткой удлинившейся гривой основание черепа. Я ударил еще раз и еще, стараясь перебить позвоночник, но кончик ножа согнулся, и доделать дело я не смог. Где-то валялось копье. Я оглянулся и первым делом увидел малость оклемавшегося боцмана. Давно я не видел такой изумленной рожи и ухмыляющуюся во всю пасть лакомку. Кошечка сверкнула раскосыми глазищами и фыркнула: «Пусти меня!» Я охотно уступил ей место. Подцепив лапой Махаим, она ловко перевернула его навзничь, тварь была в сознании и даже пыталась давить. Уселась поудобнее и несколькими взмахами лапы вскрыла твари брюшину, кишки. Потом засунула лапу поглубже и вырвала сердце. «Теперь и сдохнет», — сообщила она мне. И точно, тварь и сдохла. Добивала его лакомка, но я был рядом, и мне пришло. На этот раз это было не просто обострение всех чувств. Четыре махаим в своем поселке Капище нарисовались невероятно отчетливо. Четыре сгустка мрака, источающие холод. Но и мгновенное озарение знания. Этот, убитый, был не здешним. Пришел откуда-то с севера. А главное, если я сейчас не дам дёру, то нить моей жизни оборвется преждевременно и болезненно. «Уходим!» – заорал я и бросился в джунгли. Мне опять повезло. Оборотни не кинулись за мной в погоню сразу и даже не спустили ящеров. Они попытались достать меня дистанционно. Удар, который нанесли четверо махаим, размазал бы меня, как махобойка-муху, но импульс был локален, а муха уже успела взлететь. Леденящий смертный ветер швырнул перепуганное насекомое, то есть меня, так, что я очнулся уже по ту сторону реки, километрах в 5 от места недавней схватки. Рядом со мной была лакомка, даже чуть-чуть запыхалась, так я удирал. И, к моему немалому удивлению, боцман. Красный, как вареный рак, и пыхтящий, как паровой котел, но не отставший ни на шаг. «Ну, какого ты тут делаешь?» – спросил я, когда лысый пират кое-как отдышался. «Ага», – невпопад ответил боцман, нависая надо мной. «Ты его убил, я видел». Лакомка на всякий случай втиснулась между нами, игривым толчком отодвинув пирата. «Допустим», — согласился я, — «и что с того?» «Мне не жить», — мрачно сообщил боцман. «Я видел, как человек убил махаим. Нельзя убивать махаим. Никто не может. Все знают. Махаим вечный и бессмертный. Ты убил. Махаим убьют меня, чтобы я не рассказал другим. Люди не узнают», — он ощерился. Зубы у него были желтые и кривые. «Ну, узнают». «И что?» – спросил я. «Убивать махаим не так уж легко. Я не уверен, что с этим справится кто-то другой». «Трудно, да, но можно. Люди захотят убивать махаим, я уже хочу». «Не так давно ты сказал, что служишь им», – напомнил я. «Даже, помнится, хотел принести им мою голову». «Полная рука железа. Это очень много», — сказал боцман, криво усмехнувшись. «Но у махаим много-много железа». «Ну и зачем тебе много железа?» — осведомился я. Мне и впрямь стало интересно. В этом мире, считай, почти везде натуральное хозяйство. Предметов роскоши настоящие я что-то не замечал. Здесь, по-моему, достаточно пары чешуек, чтобы получить все, что захочешь. «Здесь да», – не стал спорить пират. «Но есть другое место», – он махнул рукой в сторону юга. «Красивые вещи, вкусная еда, много-много друзей, особенно женщин». Боцман прижмурился и облизнулся, напомнив мне здоровенного кота. «Правда, там тоже много махаим, но их тоже можно убить. Я слыхал, там внутри горы столько железа, что сотня мужчин не унесет. Пойдем, странный человек. Убьем махаим, заберем железо, и я тебе покажу, как надо жить». «Интересная информация. Выходит, эти махаим для здешних еще и казначейство. А вот кругозор у боцмана весьма ограниченный. Например, об инфляции мой лысый приятель точно никогда не слыхал. Выбросить на здешний рынок несколько тонн железных чешуек, и они тут же обесценятся». «Спасибо, дорогой, но, пожалуй, мне твое предложение не по душе». «Почему?» – искренне удивился боцман. «Ты не любишь, когда много еды и друзей?» «Люблю», – не стал я спорить. «Только это должны быть мои друзья, а не друзья моего железа». Боцман задумался. Пока он думал, я связался с Марфой, разбудил ее. Пернатая поганка решила, что ее миссия закончена, и решила вздремнуть. Я велел ей встать на крыло и произвести разведку. Марфе идея пришлась не по душе, но я промыслил отсутствие ужина. Лакомка добавила от себя, и ленивая птица взлетела. И сразу увидела Махаим. И обозначила их местонахождение. Мокро, неприятно, много. Оборотни форсировали реку. Пришлось боцману продолжить философские размышления на бегу. На этот раз марш-бросок был осмысленным. Я решил поиграть в тигра и охотников. Риск был немалый, но я надеялся на уже накопленный опыт общения с Махаим. Опыт гласил, что оборотни всегда действуют грубо и прямолинейно, не стесняясь наступать на одни и те же грабли. Это можно было объяснить как отсутствием природной смекалки, так и врожденной умственной ленью. Но скорее дефицитом боевого опыта. Да и кого им, бессмертным, здесь бояться? Хотя Шу, Дама и колонистов они взяли играючи, так что расслабляться не стоило. 4 оборотня и 4 ящера. Такова была группа преследования. Двигались они достаточно быстро, раза в полтора быстрее нас, и удирай мы простодушно и прямолинейно, нас бы догнали где-нибудь часа через 3. В джунглях Махаим ориентировались замечательно. Чутье у них было поистине волчье, а наблюдательность, как у хороших следопытов. Узнав, как быстро они обнаружили место, где мы вышли из реки, я не рискнул бы уходить верхами по деревьям, даже если бы с нами не было боцмана. Поэтому вариант «тигр и охотник» выглядел самым перспективным. Идея проста до изумления. Охотник идет по следу тигра, а тигр по следу охотника, пока не окажется у него за спиной. Правда, в отличие от тигра, у нас было некоторое преимущество. Мы могли разделиться, и у нас были глаза на небе. Жаль, что мы с боцманом не могли поменяться обувкой по причине отсутствия таковой у моего нового приятеля. Зато он был достаточно храбр, чтобы принять мой план и остаться в одиночестве. Мы разделились. Боцман продолжал двигаться в прежнем направлении, а мы с лакомкой сделали петельку и где-то через часок вышли преследователям в тыл. Я прикрыл себя и лакомку от психолокации, выждал немного и с удовлетворением обнаружил, что наши враги ломятся сквозь джунгли целеустремленно и примитивно, как носороги. Ящерам заросли не преграда, они лишь огибали деревья, правда, лидеры время от времени менялись. Первопроходцам приходилось тяжеловато, зато после всей группы оставалась такая трасса, по которой мы с лакомкой могли бежать, как по шоссе. Мы висели у них на хвосте, пока не подвернулся благоприятный случай. Один из верховых зверьков занозил лапку. Его наездник не стал мучить животное, а спешился и занялся врачеванием. Надо полагать, решил, что догнать остальных будет нетрудно. Я дождался момента, когда Махаим целиком погрузился в свое занятие, подкрался с подветренной стороны и с расстояния 5 шагов всадил ему в затылок метательный нож. Я уже знал, где у твари потоньше кость. Обсидиан пробил череп Махаим не хуже стального клинка. Оборотень отключился, успев, впрочем, подать сигнал СОС, от которого его ящер подпрыгнул на 2 метра и заревел, как взлетающее крыло. Но в следующий миг выяснилось, что это не предел его шумовых возможностей. Едва я продырявил Махаим, как лакомка спрыгнула с ветки на загривок его лошадки и сдвоенным ударом передних лап вырвала ящеру глаза, а затем элегантным прыжком перемахнула на соседнее дерево. Добивать Махаим не пришлось. Он стал подиумом для пляски ослепленного динозавра, а поскольку весил танцор побольше тонны, то, что осталось от оборотня, через 30 минут было не толще свиного уха. Меня окатило силой. Я не только почувствовал трех махаим, черные воронки вакуума, но даже вник в довольно-таки примитивное сознание их ящеров, отчасти завязанное на сознание наездников. Ящеры были близко, а сила во мне так и кипела, поэтому усилить объявшую динозавров панику до критического уровня оказалось не так сложно. А поскольку ярость и страх у хищников необычайно близкие состояния, то еще одного толчка оказалось достаточно для осуществления моего замысла. Было бы совсем замечательно, если бы ящеры напали на махаим, но, к сожалению, в их сознании стоял непрошибаемый блок из импринтинга и благоговейного страха. Зато друг с другом они сцепились легко. Я умница. Если бы не этот изящный ход, соединенная мощь трех махаим, пожалуй, выбила бы меня из седла. Но пока оборотни разбирались со своими передравшимися лошадками, мы с лакомкой уже отошли на порядочное расстояние. Нет, этим людоедам определенно не помешали бы уроки военной тактики. Они опять разделились. Двое рванули к нам. Один продолжал преследование боцмана. Я не мог контролировать их местоположение. Если я чуял их, то и они чуяли меня. Но у меня имелся резерв. Мишка. Я связался с ним на удивление легко. Узнал, что его тезка и мамаша уже в поселке, и решил, что Мишка мне сейчас нужнее, чем им. В конце концов, если их обидят, я в отсутствии махаим легко восстановлю справедливость. Лакомку я попросил вернуться к боцману и вести его навстречу со мной. Моя кошка заортачилась, за меня беспокоилась. Но другого выхода не было. Модифицированная пантера выносливее волка и также проворна. Я же, увы, заметно уступал врагам в скорости. Лакомку я убедил. Вернее, ее убедил Мишка, заверивший, что соединится со мной быстрее, чем лакомка слопала бы 7-килограммового подсвинка. Так и вышло. Минут через 20 я уже был распластан на Мишкиной спине, и мой конь нес меня через джунгли с крейсерской скоростью в добрых 4 узла. Но это пока мы не замкнули петлю и не оказались на тропе динозавров. Теперь я и мои преследователи мчались в разные стороны. Зато лакомка нашла боцмана и уверенно вела его нам навстречу. По моим прикидкам, они должны были успеть. Я на это надеялся. Жалко было бы потерять такого ценного аборигена, как мой новый приятель. Мы успели буквально в последнюю минуту. Ящер и его наездник уже почти настигли храброго пирата, который к этому времени порядком выдохся, и если бы не лакомка, уже давно свалился бы под ноги преследователям. Но моя кошечка сумела убедить его мобилизовать внутренние резервы. Они проковыляли мимо нас. Боцман, вихляясь и спотыкаясь, лакомка свирепо порыкивая ему в спину и время от времени подгоняя хорошим шлепком. Погоня близко. Шум, с которым ящер ломился сквозь заросли, даже я услышал бы за 1/4 километра, а у лакомки слух намного лучше. Но все получилось хорошо. Лакомка скользнула в сторону. Боцман по инерции проковылял еще шагов 30, зацепился за ползучий корень и упал. Звук его падения заглушило могучее пыхтение. Мы с Мишкой увидели ящера. Великолепный образчик хищного динозавра. Могучие задние лапы, дециметровые когти на передних, небольшая зубастая голова на длинной подвижной шее, из открытой пасти тянутся липкие нити слюны. Утомилась присмыкающаяся. Зато оборотень на загривке аж привстал от нетерпения. А зря. Лучше бы он покрепче держался в седле. Мишка врезался в бок ящера со скоростью взлетающей вертушки. Мишка вдвое легче ящера, но его импульс, пожалуй, был побольше. Вдобавок удар оказался неожиданным. Как раз перед этим ящер и оборотень углядели лежащего боцмана и решили, что дело в шляпе. Радовались они недолго. Ящер отлетел в сторону и врезался в ближайшее дерево. Оборотень пролетел чуть дальше, прямо в лапки лакомки. Тут ему и кирдык, как говаривал мой инструктор по питательным червякам, то бишь по выживанию с земли исходной. На этот раз я наконец осознал, что происходит, когда жизненная субстанция Махаим покидает плоть. Черная ледяная дыра, осязаемая мною там, где доселе функционировал оборотень, исчезла. Вернее, затянулась, будто отверстие диафрагмального люка. Раз – и нету. И неизменный приход. Как хорошо быть полноценным мастером. Ментальный толчок и разъяренный динозавр в ужасе удирает. Мы с Мишкой и Лакомкой на миг сливаемся в единое целое, очень приятно, и в этой теплой компании встречаем очередную гневную тираду оставшихся в живых Махаим. Я принимаю ее во всеоружии, но мое мастерство стремительно слабеет, и контакт прерывается. Впрочем, я уже знаю, что сладкая парочка, вернее четверка, ящерок тоже надо учитывать. Задрав хвосты, со всех ног скачет ко мне. «Ну что ж, добро пожаловать!» Ошалевший от марш-броска и обилия событий, боцман сидел на земле и глядел на нас, как карась на стаю барракуд. Я сообразил, что импульс, придавший правильное ускорение ящеру, краем задел и его. Только сил на то, чтобы делать ноги, у боцмана не осталось. «Ладно, курс психологической реабилитации я проведу позже. Сейчас есть более насущные проблемы». «Да чего же славно, что у меня со зверушками вновь полноценный контакт. Без слов, без жестов, просто пожелал и все». Мишка и Ласточка порядком устали, но по местам разобрались проворно и затаились качественно. Я на всякий случай прикрыл их от слежки, хотя был почти уверен, что Махаим не станут размениваться на сканирование. Сейчас они активно давили меня. Я терпел. Это было неприятно, но полезно. Примерно как поединок с очень сильным, но не очень искусным противником. Главное не подставляться и правильно принимать сыплющиеся удары. И выжидать подходящий момент для своего, одного единственного. Я нанес его, когда увидел врагов. Вернее, когда услышал хрип загнанных ящеров в непосредственной близости от себя. И вложил накопленную силу в один единственный толчок. Если ты хочешь повелевать живым существом, неважно, человеком или животным, прикажи ему сделать то, чего он больше всего хочет. Вот я и приказал. А измученные многочасовым кроссом динозавры с готовностью подчинились и с удовольствием плюхнулись на землю. Воля Махаим могла бы их поднять, но на это требовалось время, а времени я им не дал. Мишка и Лакомка бросились на оборотней одновременно. Все-таки кое-чему они научились. Маневр уклонения был выполнен безупречно. Мишка носорогом пронесся под взлетевшим на ветку Махаим, а тот, кого выбрала Лакомка, даже уворачиваться не стал. Прихлопнул ее собственной волей. И громадная пантера припала к земле и прижала уши, как испуганный котенок. Я не мог ей помочь, потому что второй Махаим сиганул с ветки прямо на меня. «Да чего же все-таки быстрая тварь? Такое ощущение, что лапы оборотня не четыре, а полная дюжина. Причем я почти не мог распознать, где кончается реальное физическое преимущество Махаим и начинается психологический прессинг. Нет, будь у меня хорошая стальная сабля, я бы, пожалуй, поработал с ним на равных». Но мое примитивное вооружение могло лишь оцарапать тварь, что, учитывая его способность к мгновенной регенерации, вроде бы не имело значения. В считанные мгновения оборотень загнал меня в кусты, нанес полдюжины не очень опасных ран и почти задавил психологически, убедив, что я не в состоянии нанести ему сколько-нибудь опасную рану. Меня спасло одно. Обнаружив свое явное превосходство, тварь решила меня не убивать. Оборотню показалось более интересным взять меня живьем. Мое бронзовое копье куда-то улетело. Замечательный нож-серп из когтя динозавра запутался в жесткой гриве Махаим. Наверняка тварь подставилась намеренно. И тут оборотень совершил ошибку. Быстрому, как дикая кошка, ему ничего не стоило бы располосовать меня на ремни, разорвать мне горло, жилы, словом, даже при прочих равных его когти и клыки не шли ни в какое сравнение с моими зубами и ногтями. Но тварь решила не портить материал. Махаим меня схватил и попытался повалить наземь. Он был по-прежнему быстр, и я ни на секунду не забывал о его природном вооружении. Но перейдя в рукопашную, оборотень покинул собственное поле и перешел на мое. Он легко мог меня убить, но побороть меня, эта помесь человека и леопарда, имела немного шансов. В таких играх у меня был не просто опыт, у меня была школа. Бороться я умел и с двуногими, и с четвероногими. Будучи в хорошей форме, я мог минимум минуту противостоять даже лакомке, хотя лакомка вдвое тяжелее меня. А Махаим был вдвое легче. И вдобавок не имел никаких полезных навыков. Схватить, повалить, опрокинуть. Это не борьба, а игры на детской площадке. Как только тварь схватила меня, ее преимущество иссякло, потому что и я, в свою очередь, схватил оборотня и швырнул его через голову, крепко приложив об ближайшее дерево, и еще раз швырнул, по-прежнему не выпуская пойманную лапу, на этот раз брюхом на выступающий корень, вбил ногу в его лопатку и рванул вывернутую конечность. В оборотне что-то затрещало, сухожилие или сустав, у меня не было времени разбираться. Он пронзительно заверещал, цапнул меня второй лапой за лодыжку, выпустил когти, но я уже двумя руками ухватил его за гриву на затылке и рванул вверх, всей спиной. Обычно моя становая тяга килограммов 250, но сейчас я, скорее всего, дернул на все 300. Голову твари я, конечно, не оторвал, но позвонки не выдержали. Оборотень обмяк, и я выдернул из чехла последний обсидиановый клинок и вбил его твари в затылок. Отлично получилось. Сущность чудовища отошла, а ко мне, соответственно, пришло. Как раз вовремя, чтобы во всеоружии встретить удар второй твари, такой слабенький, что я даже удивился. Но это не помешало мне ответить. Оборотню это не понравилось. Не привык он, чтобы на его ментальный хук отвечали ударом дубины. Однако он справился и даже нашел в себе силы напасть на меня уже на физическом плане. Неверный выбор. Тварь забыла о том, что в непосредственной близости от нее находится Мишка. А вот Мишка не забыл. Конечно, он был не так быстр, как Махаим, зато лапа у него намного шире. Мишка поймал тварь на лету, как бейсболист мячик, но бежать никуда не стал. Порвал мячик прямо на месте. На этом все и кончилось. Последний раунд великой битвы длился 15-20 секунд.